Шестое. Как-то Леонид пригласил меня к себе, познакомил со своей женой, и я стал у них бывать чуть ли не каждую субботу. Покупал бутылку вина, шоколадку, сигареты и забывал обо всем. Вечер у Леонида почти забвение. Там не происходило ничего, ровным счетом ничего. Времяпрепровождение. Лучше и не скажешь. Его жена Светлана мне нравилась тем, что не задавала вопросов и была совершенно ко всему равнодушна, но с ней было что-то не так. Скажет что-нибудь и смотрит, улыбнется и долго держит улыбку, зафиксировав все морщинки. Распахнет глаза и не моргает, как будто ждет, что ее сфотографируют. Движения ее были какими-то угловатыми, как бывает с ревматическими людьми. Ходила она босиком, говорила шепотом. От этого казалось, что в квартире еще кто-то есть, какой-нибудь умирающий родственник. Когда она сказала, что интересуется оккультизмом, я подумал, что она, наверное, слегка помешанная. Вздыбленные волосы, россыпи солнечно-золотистых зерен в глазах, расширенный зрачок, жуткие корешки книг про ведьм, медиумов, спиритов. Несомненно, помешаны. Дома у них всегда был легкий беспорядок. Было очевидно, что прибирались они только тогда, когда кто-то должен был прийти, а в остальное время ленились. Оба сидели на хитрых диетах, пили экзотические чаи, ели салаты и фрукты тоннами, были не то чтобы худы, а как-то бесформены, как черви. Леонид растекался в своем кожаном кресле, сплетал, тянул ноги, длинными хоботками руками выхватывал виноградины, черпал черешни из чашек, которые вечно плодились подле нас в его кабинете, как-то по-звериному кормил ими себя. «Я бы хотел жить на Цейлоне», — говорил он, — «там так беззаботно. Если бы не эти революции, перевороты и штормы, это был бы настоящий парадиз, честное слово. Мы там были два раза, это прекрасное место. И люди там такие спокойные и добродушные. Никто не суетится, никто никуда не спешит. Все ходят плавно, как слоны, такие маленькие люди-слоны. Ходят и ничего не делают». «Мне бы тоже подошло», — сказал я, улыбнувшись. «Я в этом уверен». Светлана всегда была чем-нибудь занята. Болтала со своими друзьями по телефону или по скайпу, возилась с ребенком или собакой. Собака у них была старая, капризная, ходила и тихо поскуливала, стараясь вызвать к себе жалость. Светлана нянчилась с ней. Иногда собака заходила к нам. Леонид на нее не обращал никакого внимания. Собака тяжело вздыхала, так, с душой, и выходила, а он даже не замечал это. И так несколько раз за вечер. Мы часами тянули чилийское и вспоминали Данию. Я много рассказывал ему про хиппанскую деревушку, в которой жил, он слушал, таинственно улыбаясь. Друзья Леонида выглядели очень усталыми, будто на них ставили какой-то страшный эксперимент. Совершенно расплывчатые черно-белые субъекты, мрачные, точно прошли через 20-летнюю войну, потертые, как старые игрушки. Бывает, выбьешь такую швабру из-за шкафа, пыль с нее снимаешь, слоями снимаешь, и боишься, что ничего, кроме пыли, в конце концов, в руках не останется. Все они были с печальной ретроспекцией в глазах, со своей подземной философией чего-то заплесневелого, с юмором, приправленным Стругацкими, Довлатовым, Веллером, умирающие от скуки семидесятники. Они спокойно встречали старость, собираясь у Леонида, чтобы обсудить Аксенова, Лимонова, принести книгу Макина или Маканина, пустить по кругу свою камеру, фотоальбом. Каждый жил в своем отдельном кошмаре, прислушиваясь, пытаясь понять, в каком кошмаре живет сосед. Может, там совсем плохо, совсем все стухло. Да, так и было. У каждого было хуже, чем у другого. И чем хуже было у соседа, тем страшнее становилось им всем. И так по цепочке. Хуже и хуже. Кошмар передавался из рук в руки, как вымпел. Я там иной раз себя ощущал, как на приеме у психолога. Такие вот портреты. Таисия, поэтесса, которая принципиально не публиковалась. Она была учительницей литературы, но ушла из школы, когда языковая комиссия попросила ее пересдать экзамен по государственному языку. С тех пор принимала учеников на дому. Говорила, что они табунами ходят, писала сочинения и неплохо зарабатывала. «Пишут все хуже и хуже», — жаловалась она. «Кажется, учителя уже совсем ничего не делают. Ученики не понимают, как надо писать сочинения. Они не понимают, что нужно выразить себя, свое мнение, а не делать копи-пейст. Даже составить план не могут», — возмущалась она, сплескивая длинными рукавами. Бусы гремели. «Так мы скоро совсем без русского языка останемся в Эстонии. Во-первых, русской литературы у нас уже нет, это факт, тут не о чем говорить. Все, что там издают, это полная чушь, графомания. Во-вторых, кому это нужно? Нет, ну кто это читает, хотела бы я знать, это же нечитабельно. Ну и где стимул, спрашивается? Вот зачем русским мальчикам и девочкам русский язык в нашей стране? Зачем? Ну, что говорят по-русски в Эстонии? На рынке торгуют, в банке пенсионное страхование, бюро путешествий, идиотские путевки. Предлагают купить холодильники и пылесосы. Что еще? Ах, ну, любительские постановки в русской драме. Это даже пошло ругать. Нет, ну скажите кто-нибудь, зачем нам русская речь в Эстонии? Только за тем, чтобы писать омерзительные комментарии в порталах и материть эстонское правительство вдоль и поперек? Только уважающий себя русский этим не занимается. Этим занимается всякая шелупонь. С ней приходил сумасшедший художник по имени Петя. Редко, но бывал. Небритый, заросший. Он всегда молчал и тянул какую-нибудь ниточку из свитера или брюк. Шарахался от каждого скрипа. Мог ни с того ни с сего встать и пуститься ходить по квартире, заглядывая в шкафы. Возьмет что-нибудь и рассматривает. Взял на ладони ракушку и смотрел на нее весь вечер, прищурив глаз. То поднося к самому носу, то держа на расстоянии вытянутой руки. Была совершенно тургеневская чета Людовых. Абсолютно линялые личности. Они не ели мясо, не выходили на солнце, носили экологическую одежду, он пиджак из льна, она какие-нибудь туники, обязательно светло-зеленые или светло-голубые. Цвета были продуманы, как и все, что они говорили. Но чаще они полушепотом переговаривались, наклонив головы над воображаемым колодцем, который находился между ними. Только и видишь, переглянулись, сблизились, пошептались. Это был даже не шепот, а шелест каких-то ценных бумаг. Говорят, что 9 месяцев в году они проводят в Бадене, купаются в каких-то для них отдельно наполненных целебных ваннах. Они всегда держались особняком. Сядут в сторонке и сидят, на всех поглядывают. Их даже не замечают. Будто не люди, а манекены. Они сидят, друг с друга пылинки сдувают и в колодец слова шепчут. Он очень деланно заботится о ней, она также деланно заботится о нем. Оба разведены, он все бросил ради нее. Она тоже бросила все ради него. Теперь у них нет ничего, кроме друг друга и многочисленных квартир, которые им оставили их родственники. Это настоящая любовь. Навсегда. Тебе удобно? Да. Тебе не дует? Нет. Как ты себя чувствуешь? Ты не устал? У тебя все еще болит голова? А ты? Как ты? Да, так они точно протянут очень долго. Может быть, они будут жить вечно. Потому что тургеневские герои не умирают, как и сам Тургенев. Он до сих пор жив. Он где-то с нами. Он переодевается в посетителя театра, в посетителя музея, в посетителя ресторана, кафе, банка. Малоприметным посетителем ботанического сада он подкрадывается с фотокамерой, чтобы сфотографировать лилии. Тургенев живет среди нас настолько неприметной жизнью, что даже сам не догадывается об этом и думает, что умер. Но он не мог умереть. Такие люди не позволили ему умереть. Своим существованием они его удерживают. Есть они, и поэтому он все еще жив, хотя сам даже не знает об этом. Он жив и пишет свои романы. Вот про таких скучных людей. Их жизни и есть его рукописи. Они шуршат одеждами, купюрами, тапками, зевают, скучают, пьют водку и чай, повторяют изо дня в день одно и то же, ничто не меняется. Говорят, мир куда-то там катится. Чепуха. Он вращается на месте в вакууме. Бывал компьютерщик с бегающими зрачками. Он работал на каком-то радио и сыпал именами диджеев, с которыми выходит покурить каждый день. Он был очень активным блогером. Тех, кто еще не посетил его живой журнал, он подводил к компьютеру Леонида, вбивал свой линк, показывал, спрашивал: «Какой у тебя блог? Скажи, юзер, я тебя в лист друзей занесу. Общаться будем, общаться». Ему так надо общаться, ему необходимо как можно больше друзей в френд-ленте, чтобы следить за событиями, знать, что происходит. День прошел даром, если он не записал очередного апостола в свой список. Он был обескуражен, когда узнал, что я не веду ЖЖ и даже не знаю, что это такое. Строго сказал: «Тобой надо заняться, ты отстаешь, но нельзя же так». В голосе его была недоверчивость. Он подумал, что я издеваюсь. Не мог смириться с тем, что есть еще люди, которые не ведут активную сетевую жизнь. Он говорил, что это необходимо. «Современному человеку нужен доступ к интернету раз 7 в день, как минимум», — говорил он. «Нужна машина, без нее никуда. Стакан водки, потому что зашлакованность и сосуды-сосуды». Володя тоже приходил, но не больше 2 раз. У него ж так много дел, ему просто некогда. Однажды я пришел, а у Леонида как раз был сын от первого брака, совсем здоровый парень. Светлана мне открыла, вся как на пружинках. Леонид тоже выскочил, словно его из коробки жгутиком выдернули, бросил приветствие и нервно попросил меня подождать. Из кабинета за ним вышел молодой человек, чем-то повторяющий в линии бедер и плеч Леонида. «Нет, я это, наверное, пойду», — сказал молодой человек, — «а то я это, кажется, не совсем вовремя». «Не говори ерунды, сейчас все вместе посидим», — закудахтал Леонид. «Да некогда мне сидеть», — отрезал молодой человек, — «я же пришел поговорить о деле». Я начал отступать к дверям, но Светлана не дала мне уйти, втянула в кухню. Сказала, что мы с ней превосходно посидим, пока отец со старшим, сделала ударение она, сыном, поговорят. Мы курили и пили кофе с коньяком. Через полчаса они закончили. Молодой человек заглянул к нам на кухню, очень вежливо попрощался с нами, добавил в мою сторону: «Было приятно познакомиться», и ушел. Я почему-то подумал, что мальчик приходил просить немного денег. Но оказалось, что обсуждали куда более важные вещи. Молодой человек решил бросить институт и уехать куда-нибудь. В Англию или вообще в Америку. «Но почему?» — зашипела Светлана. «Он сказал, что ему вдруг показалось, что это никому не нужно», — сказал Леонид. «Что не нужно?» «Учеба его никому не нужна. То, что он будет учиться. Ему показалось, что всем наплевать. Отправили, и ладно». «Сплавили учиться ребенка, самим наплевать. Ну, меня это касалось в основном. Я никак не участвую, кроме финансовой поддержки. Я ничто», — так ему показалось. «Ему показалось, что всем как-то все равно, кем он будет, что с ним будет. Ну, учится и учится». «Но неужели он не понимает, как он неправ?» «Ну, это возрастное. Ему просто показалось, что то, что он учится в институте, это почти то же самое, что и когда-то в школе. Отправили, и ладно, сам как-нибудь». «Ну, я его понимаю. В каком-то смысле мне пришлось согласиться. Я просто объяснил, в чем польза от того, что он учится». Затем он наговорил таких глупостей, которые я, если бы был его сыном, просто не вынес. Я деланно улыбался. Я был расстроен. Я сказал, что в свое время, когда я учился, на меня всем было наплевать, и я был этому только рад. «Но это же было совсем другое время», — сказал Леонид. «Я, например, сам решал, учиться мне или нет. К тому же это было уже после армии. Мой отец редко был трезв. Полжизни у станка, потом за рулем. Вечно с фляжкой в кармане. Так и умер в машине с сигаретой в зубах. Пришел из рейса, поставил машину и остался в ней. У матери давление, лежит, капли пьет. С трудом пережила приватизацию, я думал, не выживет. Зачем я учился, сам не знаю. Пригодилось это или нет? Что-то, может, и пригодилось. Говорить о профессии смешно, но ведь не за этим идут в институт, не за этим. Вот я ему и сказал, что мы его поддержим, насколько возможно, пока он учится, а потом может ехать работать хоть в море, хоть на Луну. «А можно поинтересоваться, где он учится?» – спросил я. Оказалось, американский колледж, скандинавские языки – очень дорогой и необыкновенно ценный диплом. Это все поставило на место. С таким дипломом точно, хоть в Америку. Что бы ни говорил Леонид, любая ахинея годилась, лишь бы тот продолжал учиться. Сам потом спасибо скажет. Я с легким сердцем пил в этот вечер, и с каждым глотком проникался симпатией к этому человеку и совсем растаял, когда Леонид заговорил о выборах. Он сказал, что регулярно голосует за какую-то там партию. Реформистов, что ли? Которая ратует за профессиональную армию, за отмену срочной службы. Леонид только поэтому за них и голосует. Потому что не хочет, чтобы его сын узнал, что такое ходить строем, слушать команды, ползать на брюхе в грязи с автоматом и все такое. Я разомлел. Вот он настоящий отец, думал я, глядя на него. В этом человеке достаточно любви и на дюжину сыновей. Приходил еще один тип, Дегтярев. Все время говорил, что создает какую-то философскую систему. Будто нужна какая-то философская система в мире, которого хуже и быть не может. Но он считает, что нужно систематизировать распад, изучить и описать симптомы болезни, нужно выработать вакцину, которая спасет общество. Для этого необходимо пестовать гангрену, ползать по ней с лупой, брать анализы, вгрызаться, долбить, сверлить, накручивать микроскоп. Нужно изучить и описать смертность, вскрыв каждый труп. Он совершенно лыс. У него потрясающий череп, продолговатый, мясистый, со складкой на затылке, с вмятиной на темени, одутловатый, блестящий. Дегтярев пахнет чем-то маслянистым и похож на какой-то механизм, такой древний музейный экспонат, который включают разве что на потеху детям. Засиживался до глюков спившийся шахматист. Сидел и заговаривался. Он собирался покупать землю, чтобы построить дома, а потом продать. Леонид сказал, что это от него уже лет 10 слышит, если не больше. Все копит деньги, копит, чтобы купить землю, акры земли, взять кредит и построить комплекс домов, а потом продать. Он так мечтает, что даже планы рисует. Встает ночью у своей старой чертежной доски, на которой когда-то чертил какой-то двигатель, и чертит проект «Дом, усадьбу». Представляю, как он мечтает, стоит в трусах и мечтает купить землю, построить этакое, продать и жить. В наследство он получил квартирку где-то между Маардо и Калавери, перебрался в эту дыру, там дешевле, там и живет, как крыс в норе. Примечание. Маардо — небольшой городок недалеко от Таллина. Калавери — деревушка, что находится за городом Маардо. Конец примечания. Все ждали от него, что продаст он квартирку, да земли купит, но он не продал. Сказал, что много не дадут, а дешево продавать не хочется. Лучше синиться в руках, чем сами знаете что. Так, возьмешь кредит, начнешь строить, а строители сейчас сами знаете. Дома расползаются, год постоит и рухнет, или трещинами пойдет. А кто отвечать будет? Строительные фирмы сейчас такие, сами знаете. Собрались мужички, тяп-ляп и готово. И нет их, разъехались. Кто в Маарду, кто в Нарву, кто вообще в Польшу. А кто отвечать будет? Кому и за сколько он такое продаст? Да его ж за такое строительство самого и посадят. А судят у нас, сами знаете. Нет, квартиру продавать не имеет смысла. Много за нее пока не дадут, надо подождать. Таллин и Калавери очень скоро срастутся, оптимистично говорил он. Таллин все время строится и скоро дорастет до Калавери. И его квартирка в Калавери лет через 10 будет стоить столько же, сколько любая такая же властная. Миллион. Шутка ли? Зачем же продавать за половину, когда очень скоро за миллион продать можно будет? Зачем что-то строить, когда скоро Калавери станет Таллином? Гора придет к Магомету. Придут к нему в Калавери и построят ему усадьбу. Зачем что-то продавать и где-то что-то строить, когда само вокруг все выстроится, и ты въедешь, никуда не перемещаясь, в рай? Не люди, а раки какие-то. Вползают в будущее, пятясь. В их венах, как в старых трубах, течет кровь коммунальных посиделок. Однажды они устроили дискуссию после просмотра фильма, изображая жертву. Дегтярев всех обзвонил, всем наказал смотреть, чтобы потом собраться у Леонида и обсудить. В нем еще жив комсомольский работник. Он все еще старый комсорг. Выпив водки, он с упоением говорил: «Вот и я себя все время спрашиваю да спрашиваю, откуда они взялись, эти сегодняшние 32-летние безответственные скоты? Откуда они взялись, эти тупицы?» Он произносил это картинно, точно играя роль, пустым взглядом ощупывая перед собой стену. Фильм его взбудоражил и держал. Мне надоело смотреть этот цирк, я не выдержал, повернулся к нему и спокойно сказал: «Все они дети Зилова». Примечание. Имеется в виду Виктор Зилов, главный герой пьесы «Утиная охота» Александра Вампилова. Конец примечания. Леонид засмеялся, Дегтярев насупился. Всплывали разные темы. Например, их очень беспокоит, что в Балтийском море захоронены какие-то химические отходы Второй мировой войны. Все эти залежи могут обернуться экологической катастрофой. Они хотят знать, что случилось с паромом «Эстония». Шведы что-то достали со дна, опускались в батискафе, ползали, щупали и, наконец, что-то нашли. И тут же про сорта сигарет, которые у нас были в 70-е. Все это под ракверисскую колбаску и русскую водочку. Примечание. Город Раквери славится своей колбасой. Конец примечания. Отгородившись стеной бреда от всего настоящего, они плывут в снах о прошлом, перебирая эти темы, делая вид, будто мыслят, погружаясь глубже и глубже в сон. Это своеобразный способ забвения. Они прячутся за шкафом, набитым старым хламом, воображая, что плутают в пирамиде в поисках ее разгадки. Они вертят в руках собственный носовой платок, как карту, в надежде отыскать выход из вокзального туалета. Смотрят с изумлением на часы, как на компас, судорожно хватаются за мобильный телефон, как за сердце. Очень скоро этот вид человека отомрет. Очень скоро. Через какие-то 20-30 лет их не станет. Одни помрут, других попрячут по психушкам, у третьих сил не будет выйти из квартиры. Но появятся новые. Этот процесс остановить невозможно. Тоже будут с грустным видом вещать, как и эти. С чего бы ни начали, они непременно скатывались к горке с бронзовым солдатом и уже до конца вечера говорили только об этом. И так бессильно, так мучительно, как будто толкали и не могли вытолкнуть из канавы грузовик. Перепачкавшись, переплевавшись, сидели они как в воду опущенные и потряхивали головами. Снимут памятник или не снимут, снимут, не снимут. Ободрали все ромашки. А в общем, я с удовольствием убивал время на этих вечеринках. Какая разница? Пропустил несколько рюмок, и уже все равно, о чем говорить. Все равно некуда было идти. Сидеть в сталинской квартирке ничем не лучше. Одиночество убивало. Тут хоть какое-то развлечение. Рисуй карикатуры на дурачков. К тому же, все вместе они никогда не приезжали, а по частям я их переносил, поэтому продолжал ходить. Там я и познакомился с Леной.